Глава 14. «Конечно, любимая. Понимаю, что я вчера...» Начал было я. «Нет-нет, говорить здесь будем мы», — перебила меня Танша. «Животное», — выплюнула Кара. Шмыгнула носом Шантри. «Ку-ху-ху, если надо что-то отрезать...» «Я всегда к вашим услугам!» «Итак», — произнесла темная, — «вчера, во время праздничного вечера, ты уединился с Шафетой Карстейн в одной из спален и предался похоти, изменив своим женам перед лицом богов подземелья, в то время как неподалеку спали твои дети, а в холле развлекали гостей супруги». «Все правильно?» «Мусор», — обронила Светлая. «Не совсем. Я...» — проговорил я. «Твои оправдания нас не интересуют». «Мастер, так хорошо?» — поинтересовалась Бесса, разминающая мои ступни. «Да, спасибо». «Ты ведь знаешь, кто такая Шафета Карстейн? Она не просто дочь губернатора. Через эту дамочку половина высшего света Эллингаста прошла. Переспав с ней, ты тем самым унизил Няс. Поставил Няс ниже этой мерзкой профурсетки. Насекомая!» — добавила Кара. «Я должен был отомстить Карстейну», — заметил я. «Ты лишь свою репутацию замарал связью с его шлюховатой дочуркой. Однако я рада, что ты не отпираешься и не придумываешь отговорки». «У мужчин все решается иначе», — заявил я. «Бабник!» «Эд!» «Скажи, кто мы для тебя, Эдуард?» Теплым голоском проговорила Танша. «Мои любимые жены?» «Вот именно. Разве мы похожи на содержанок или прислугу? С чего ты решил, что мы будем молча терпеть твои распутные выходки?» «Я глава клана. Без меня вы пустое место». «Скотина ты, а не глава!» «Ауч! Полегче, солнышко!» — простонал я, когда Кара смяла мою руку, расцарапав до крови. «В какой-то степени ты, конечно же, прав», — признала эльфийка. «Вот только ты опять же забываешь о том, что мы живые люди со своими чувствами и желаниями. Ты изняешь меня, Эдуард. Знаешь, что я весьма охоча до денег и до кристаллов. Но, думаешь, у меня не было возможностей охмурить какого-нибудь толстосума и заполучить себе статус вечной с постоянным омоложением? Не зря же в моем статусе говорится о роскошной эльфе». «Свинья!» — бросила Кара. «Я могла бы легко не найти себе ухажера, но предпочла рисковую дорожку охотницы и неоемницы. И за тобой я пошла далеко не только из-за твоих перспектив. И дочь я родила не ради 3 лет омоложения. А что ты скажешь об остальных твоих супругах? Как думаешь?» Карамель с ее характером готова простить тебе измену ради сохранения своего статуса? «Никогда!» — горячо ответила Кара вместо меня. «А как насчет Шантри? Посмотри, как ты расстроил милую гному своей гадкой выходкой!» «Извини, малышка!» — неловко высказался я, глядя, как Шана хлюпает носом. «Никто из нас не готов становиться содержанкой, любовницей или всего лишь формальной женой. Никто из нас не готов мириться с твоими изменами». «Я не против побыть и любовницей», — заметила драколюдка негромко. «Бесса, милочка, помолчи, будь добра. Не порти важный разговор», — отрезала Танша. «Как скажешь». «Если вы хотите извинений, то я готов принести их», — заметил я. «Твои извинения нам ни к чему. Мы с самого неочала знали о твоей распутной неатуре. Зняли, что ты ни одну юбку мимо себя не пропускаешь». «Подонок!» «Это всего лишь мимолетное увлечение. Тащить шафету в клан Зимин я не собирался», — оправдался я. «Если бы ты поравнял нас с этой презренной шлюхой, я бы тебе все кости переломала», — пригрозила Кара. «Ку-ху-ху! Ломать и резать мне нравится!» «Мы понимаем, что перевоспитать тебя крайне сложно», — признала Танша. «И рычагов воздействия у Няс на тебя не так уж много. Поэтому мы выдвигаем тебе ультиматум, Эдуард Зимин. Либо ты соблюдаешь верность своим законным женам, либо мы уходим от тебя». «Уходите? А как же дети?» «Ай, Карочка, зачем ты меня кусаешь?» «Мастер позаботится о близнецах», — произнесла Бесса уверенно. «Я, конечно, буду скучать по Марше. Но ты ведь не станешь запрещать ням видеться и неогда. Брать с собой малышку — не лучшее решение. Уверена, что в клане она получит массу возможностей для развития». «И куда же вы пойдете?» «У Няс вполне подходящие уровни, чтобы организовать охотничью команду. Лучшая защитница с божественным навыком, победительница турнира и героиня битвы с мировым боссом. У неокальная драколюдка с массой слившихся достижений. Целительница и ассасин с необычными классами и бонусами. Ну и ночная ведьма до кучи. Ням бы еще парочку мастеров по урону, и тогда вполне достойная группа соберется». «Я вас никуда не отпущу!» — рыкнул я. «Мы не твоя собственность, Кобелина!» — фыркнула Кара. «Удержать человека можно, лишь не одев на него ошейник подчинения», — заявила Танша. «Тебе придется считаться с няшими чувствами и переживаниями. Мы не собираемся смиренно не наблюдать, как ты бегаешь по бабам, словно похотливый собаколюд в период спаривания. Поэтому выбирай, Эдуард. Свобода спать с кем твоей душе угодно или твои супруги. Выбор довольно простой. Мы закроем глаза на вчерашний инцидент. Но повторение подобного неуважения к себе не потерпим. И не думай, что ты сможешь проворачивать свои грязные делишки где-то на стороне. Мой нюх не обманешь. Хоть темная тебя и простила, но я нет, — заявила светлая. Может, мне тоже переспать с тем симпатичным пареньком из Белой Стражи? Ты границ-то не переходи, ушастая, — прорычал я. Я не обязана спрашивать твоего разрешения. Мусор. Эд, Кара. Я вздохнул. Прости, малышка, что расстроил тебя. Обещай, что больше так делать не будешь, произнесла Шантри строго. Обещаю, проговорил я несколько обреченно. Спасибо. Я верю тебе, Эд. Гномка бросилась мне на колени, забравшись в кресло, и крепко обняла. «Ава, Ава, как хорошо, что мы смогли донести свою позицию, донявшего проблемного муженька. Ку-ху-ху, ставлю одну порцию мороженого, что блудливый милорд и 2 недель не продержится. «Зачем вы вообще взяли с собой ведьму?» — скривился я. «Для большей убедительности и устрашения», — ответила Танша. «Вдруг мы бы решили пойти по первоначальному плану?» — заметила Кара. «Первоначальному?» «Чик-чик, ку-ху-ху», — усмехнулась Аландри. По спине пробежал холодок, когда я представил страшную картину. Уж любящая теща определенно способна провести мне ампутацию без всякого наркоза и сомнений. «Ха! Как будто вы сами себя оставите без сладкого!» — проговорил я показательно уверенным тоном. «Мы уже продумали данный момент», — поведала Кара. «Раз в месяц мы будем приглашать целителя с навыком восстановления критических травм. Да и Шантри скоро должна дорасти до данного навыка, по идее. А после процедур снова удалять лишнюю часть тела, чтобы ты думал не ей, а головой. Как оказалось, в подземелье существует много способов обращения с неверными мужьями». Серьезный тон Кары намекал на то, что эльфийка не шутит. Похоже, они действительно рассматривали такой бесчеловечный вариант. «Весьма удобно», — улыбнулась Светлая, показав ровные белые зубки. «Благодаря Ишану и Бессу. Они высказались против». «Вы еще и голосование по этому поводу устроили?» — ужаснулся я. «Девочки, не будем отвлекать супруга от дел. Эду надо о многом подумать. Правда ведь?» «М-да. Поцелуем его в щечку и будем считать, что у нас все хорошо». Шантри мягко коснулась меня губами, после чего соскочила с колен. Бесса поднялась с пола и уверенно чмокнула меня в щеку. Танша, противореча своим словам, оставила мимолетный след на моих губах. Карамелька, цыкнув, все же дотронулась на краткий миг до меня своими спелыми устами, быстро отдернув. Затем с маниакальной улыбкой ко мне направилась Аландри. Однако ведьмочку скрутило от боли из-за ошейника. Шана принялась ругать свою мать и быстро вывела ее из кабинета. После чего помещение освободили и остальные супруги, оставив меня наедине с самим собой и своими сумасбродными мыслями. Я потер лоб, не совсем понимая, что это все было. В чем я был уверен, так это в том, что девчонки не шутят. Бесса, конечно, довольно сильно ко мне привязана. Да и Шантри можно перетянуть на свою сторону. Но Танша с Карой слишком горды, чтобы спускать на тормозах мои мелкие интрижки. Это что ж получается? Мне до конца жизни спать только с женами? Я же еще далеко не старый крендель. Зачем мне себя ограничивать? В подземелье еще столько красоток, которые ждут моих ласк и объятий. Однако терять любимых, а я их действительно любил, очень не хотелось. В принципе, мне удалось собрать красоток почти на любой вкус. На том же вечере, среди множества изукрашенных конкуренток, мои супруги все равно оставались самыми роскошными и манящими. Наверное, держать верность лишь одной из них, и я бы не смог. Но 4 милашкам. Почему бы и нет? Тем более, что возможные альтернативы звучали весьма жутко. Да и никто ведь не говорил про то, что мне нельзя заводить новых жен, хе-хе. Разумеется, кого-то вроде Шафеты, дамы явно низкой социальной ответственности, видеть в своем гареме на постоянной основе я не желал. Но если встречу новую достойную кандидатку, почему бы и нет? В конце концов, в моей свадебной броши, 4-лепестковом клевере, еще есть свободное местечко. Было неприятно терять время, Мое целомудрие плескалось около нуля, а супруги устроили мне показательный бойкот. Так что я решил, скрипя сердце, заняться восстановлением божественного бонуса. Первые часы, когда я привычно бренчал на лютне детские песенки и предавался ностальгическим воспоминаниям, я подумал, что мне показалось. Однако время шло, и вскоре ко мне пришло осознание горькой истины. На этот раз целомудрие восстанавливалось чудовищно медленно. Словно я не с симпатичной молодой, формально девой возлег, а предался самым отвратительным и извращенным развлечениям, какие только мог придумать человек. «Тарах тебе дох!» — ругнулся я, взглянув в очередной раз на стоящие на месте проценты бонуса. «Если б я знал, что будет такая засада, то лучше бы кого-то из жен утащил в спальню. И ругаться бы не пришлось, и напряжение бы сбросил. Больше недели придется изображать детского барда, а то и полмесяца. Но ведь и до свадьбы после занятий любовью время восстановления занимало 2-3 дня. Неужто система отличает подобные оттенки человеческих взаимоотношений? А может, сам и он устроил подлянку? Или просто за измену официальным супругам система карает таким образом? Последний вариант выглядел достаточно логично. Кажется, я немного поторопился с собственным окольцеванием, вернее, обрашиванием. Придется теперь действительно блюсти верность своим женам, если я не хочу надолго лишаться своего дамага, что само по себе будет являться заметным признаком моих вероятных измен. О данном нюансе лучше дамам не сообщать. Ладно, хрен бы с ним. Зажрался ты, Эдик. Красотки на любой вкус, а ты каких-то левых девах в постель тащишь. Карстейну можно будет отомстить и другим способом, в конце концов. Решено. Отныне Эдуард Зимин – примерный семьянин. Ну а при острой необходимости семью можно и расширить слегка. Супруги постепенно остыли. Бесса так и вовсе не злилась, а лапочка моя хвостатая. Шантри также долго злиться не смогла. Ну и Танша вскоре изошла на милость, пригласив вечером свой номер. Случилось это уже спустя 10 дней с нашего памятного разговора, и я практически восстановил свой бонус. Заодно и проверил один вероятный лайфхак. После ночи с темной мое целомудрие снизилось опять до нуля, однако несколько дней продолжало плескаться на дне. Лишь затем, словно бы добив предыдущую сотку процентов, вернулся к нормальной скорости хода. Значит, стереть последствия соития на стороне с женой не выйдет. Впрочем, я и не надеялся особо. Система в подземелье весьма жесткая, следит за всем на свете. Любой мельчайший имбаланс или злоупотребление игровыми механиками правится буквально на живую. Вот тебе и управляющий интеллект. Было немного обидно потерять свой бонус снова, с таким трудом восстанавливаемый в течение нескольких дней. Но хотя бы скорость роста процентов вернулась в норму. Признаться, я чувствовал себя неуютно без полного бонуса. Словно бы вышел на бой, не надев экипировки. Как бы это глупо ни звучало, но из-за целомудрия приходилось соблюдать некоторый режим и уединяться с женами по расписанию. Желательно без перерывов между каждой супругой. С Карой пришлось сложнее, чем с остальными, но романтический вечер в ресторане, немного выпивки, а также ее изголодавшиеся за неделю воздержания агриная сущность помогли мне помириться со светлой эльфийкой. «Только на время процедур», – так она заявила. В общем, к середине второго месяца осени наши отношения устаканились. Строители закончили первые этажи бара с лавкой и приступили ко второму, собираемому из дерева. Вторые этажи обычно предназначались для жилых помещений, так что клан Гунрокс наконец получит свои личные апартаменты. Разумеется, недвига достанется гномам не на халяву. Пускай Гунрокс вошли в клан Зимин, а парочка даже смогла перейти в старшую ветвь без смены фамилии. Но они все еще оставались немного чужими. Поэтому мы заключили с ними договор, где были прописаны проценты, которые они будут платить от дохода с лавки и от управления кабаком. Построенные владения, памятник победе над Клешнелисом и земля навсегда останутся в клане Зимин при любых раскладах. Периодически ревизию придется устраивать, но так уж устроен бизнес. Никому нельзя доверять, кроме самого себя. В город, наконец, пришла долгожданная осенняя прохлада. В холодный сезон местные богачи устраивают себе отпуска, отправляясь в забытый архипелаг. То же самое порой делают и наиболее бедные слои населения. Но не потому, что хотят отдохнуть, а потому что глубокой зимой, хоть они тут и мягкие, без отопления можно просто сдохнуть. Ну а архипелаг позволял переждать зиму, да и рыба там ловилась тоже неплохо. Проблемой становились только острова, порой уходящие полностью под воду. Лоу-левельных бедняков стаи тамошних мобов могли и растерзать. Равенша несколько раз посещала особняк. Приносила мне записи, накопленные разведывательной службой за долгое время, отвечала на вопросы и помогала разрабатывать легенду. Никого, кроме эльфийки, мы в наши планы не посвящали, опасаясь возможных утечек. Мой акцент можно будет открыто списать на попаданство. Демоны также нередко появлялись в Красном подземелье после гибели в родном мире. Сюда же можно списать нашу неопытность и незнание каких-то обыденных вещей. Маскироваться мы можем лишь под главенствующую расу Красного подземелья – демонов. На фавнов или чертей мы при всем желании не сможем быть похожими. Хотя насчет Алантри оставались у меня сомнения. Добавить ей пятак – вылитая чертяка. Равенша порекомендовала нам одного кланового стилиста по имени Шин Лицфер, услугами которого сама иногда пользовалась. С его помощью мы сможем изменить внешность в определенных пределах. Отрастить третью руку или хвост подобными методами невозможно. Но изменить размеры частей тела, длину конечностей, цвет кожи, волос или глаз – вполне. Дело в том, что цвет кожи демонов не похож на людской. Он насыщенный красный, коричневый, либо под цвет стихий. После превращения в водного дракона моя кожа не стала полностью синей. Скорее напоминала кожу замерзшего в холодной воде человека. Так что, если я хочу сойти за своего, мне придется проходить процедуру окраски. Бессу также придется перекрашивать, либо в коричневый, либо в красный цвет. Текущий ее оттенок скорее соответствовал медному. Также нам, само собой, придется менять свой статус с помощью специального заклятия под названием «фальшивая скрижаль». Его использовали, к примеру, на Шантре, когда готовили ее для операции в борделе «Красный дом». Изучается навык только на 30 уровне, поэтому на данном этапе развития я его изучить не смогу. Также действие навыка работает лишь сутки. Затем его необходимо активировать снова за кристаллы. Но пока что нам должно хватить временной фальшивой скрижали. Ведь на данный момент наша главная цель – это песчаный храм на 25 этаже.